Она, изнемогшая от горя и всех поворотов судьбы, была близка к отчаянию. Дети росли, предоставленные самим себе. В их проблемы, в их внутренний мир вникать было некому.